Путь к успеху. Вопрос один. Как стать богатым и успешным? Начал Макс. Знаете, в мире многих людей постоянно мучает проблема острой нехватки средств. И миллионы людей ходят по этой земле с одной мыслью. Все изменится, когда я разбогатею. Однако это не так. Кое-что, конечно, изменится, но не кардинально. Может измениться количество денег, но ни контекст, ни парадигма мышления, ни картина мира. Если она останется прежней, то изменения будут носить временный характер, ответил продавец перемен. «Как это?» – спросила Лиз. «Поясню», – продолжил старик. «Когда на таких людей вдруг падает шальная сумма денег, то вскоре деньги уходят, как песок сквозь пальцы. Вы же наверняка помните показательные примеры людей, которые выигрывали миллионы в лотерею. Майкл Кэрролл из Британии, Ральф и Мэри Стеббинс, Джек Уитакер, Брэд Дьюк, Джеффри Дампер, Кёртис Шарп, Надежда Мухамедзянова из России. Все эти люди плохо кончили. В лучшем случае вернулись в то же состояние, что было до выигрыша. А некоторые уже не с нами, а в царстве Аида. Есть пара исключений, но исключения лишь подтверждают правила». «А ведь это правда», — кивнула Лиз. «Мораль предельно проста», — продолжил Джеймс. «Получив нежданное богатство, бедный человек, если он не изменится кардинально, рано или поздно все теряет. Это лишь вопрос времени». Если не изменилось нищенское мышление, то не изменится и нищенское положение. Сегодня примерно 2% населения владеют 50% всех богатств планеты. Если, как в бывшем Советском Союзе, взять и все поделить, то очень скоро все вернется на свое место. И бедные вновь станут бедными, а богатые – богатыми. Потому что разница не в суммах, а в мышлении. Разница в картине мира, в парадигме мышления, в контекстах, изначально заточенных под разные результаты. Приведу пример из истории. В 1427 году был составлен флорентийский кадастр. Уникальность этого исторического документа в том, что он дает представление об имущественном расслоении во Флоренции. Согласно документу, 2% флорентийских семей владели более чем половиной собственности. Сегодня ситуация мало изменилась. У вас в США, молодые люди, 2% населения владеют более чем половиной национального богатства. Китай, Россия, ситуация такая же. Значит, какой мы можем сделать вывод? А вот какой. Богатство, успех не зависят от национальности, вероисповедания, образованности и пола. Успех и богатство зависят только от правильной картины мира, от парадигмы мышления, настроенной на успех и богатство. Носители такого контекста всегда настроены на карьеру. Они могут получать любые суммы денег и быть на любой работе. Но они не станут довольствоваться этим. Они положат зарплату в сейф и начнут напряженно думать, как кардинально увеличить свой доход. Еще одним отличием от контекста нищего является четкий долгосрочный финансовый план. Молодые люди переглянулись. «Если у вас нет такого плана», — поймал их взгляд старик, — «то я вас поздравляю. Горькая истина состоит в том, что на самом деле финансовый план есть всегда, только он написан кем-то другим, например, государством, компанией, работодателем. И раз этот план написан ими для своих целей, то ваши интересы там учтены в самую последнюю очередь. Ваша скромная роль — это делать деньги для тех, кто вас нанял. А прибавьте к жалованию и социальные пакеты – ничто иное, как забота о поголовье». «Джеймс, как ты жестко говоришь», – возразил Макс. «Зато честно, мой молодой друг», – ответил мистер Сайзерленд. «Но ведь возможности быть успешным и богатым есть у всех», – с надеждой спросила девушка. «Да, принцесса, изначально у всех», – ответил мастер. «Но разглядеть эти возможности реально, только если они заложены в контекст мышления конкретного человека, заложены в его картину мира. Причем вы увидите именно те возможности, на которые настроена эта картина. Поиск новых возможностей с помощью старой парадигмы мышления выглядит нелепо. Это как FM-приемник в ваших американских машинах. Он настроен только на нечетные волны в шкале поиска. Неужели вы, американцы, думаете, что это удобно? Именно поэтому японцы и европейцы побеждают вас в продажах автомобилей на мировом рынке. Знаете, очень неудобно с таким приемником в пути. Ведь есть только радиостанции, вещающих на четных волнах. Люди не просто видят то, что хотят видеть, они видят только то, что способен разглядеть их разум, только то, что входит в их картину мира. «А есть какие-нибудь исследования, подтверждающие твою теорию, Джеймс?» – спросил Макс. «Есть, конечно. Выдающийся английский психолог Ричард Вайзман, известный своими парадоксальными экспериментами, на одном из своих тренингов предлагал участникам очень интересный тест. Перед аудиторией ставили запись баскетбольного матча и просили сосчитать, сколько бросков сделали баскетболисты в белой форме. Студенты начинали внимательно считать и фиксировать броски. В итоге одни насчитывали 11, другие 12, что вызывало спор. Вайзман благодарил всех, а потом спрашивал, кто заметил гориллу. Студенты смеялись. Тогда он спокойно перематывал запись и показывал, как за баскетболистами, не торопясь, выходил человек в костюме гориллы, долго бил себя в грудь и с достоинством удалялся. Такова наша психика, таковы особенности нашего восприятия. Мы видим только то, что ждем и знаем. Если мы говорим о телесных ощущениях, как о ключе к переменам, то вот еще один пример. Представьте себе, молодые люди, лимон средних размеров. Зрелый, сочный. Понюхайте его воображение. Возьмите в руку, почувствуйте вес и температуру. И теперь мысленно надкусите. Пусть сок течет по подбородку. Ой, скривилась Лиз, я очень ярко представила. Вот, друзья, а теперь через минут 5 желудок выработает ферменты, необходимые для переваривания. То есть появится определенная биохимическая реакция в организме, как ответ на образ лимона. А теперь вторая часть эксперимента. Представьте карнаутский картуаз. Цвет, запах. Начните его чистить, чтобы съесть. Джеймс, я не могу представить, удивилась девушка. Почему, принцесса? Это какая-то ерунда, что это такое? Я не видела и не слышала о таком. Что это вообще, фрукт, ягода, орех, гриб, а? Правильно, девочка моя. Карнаутского картуаза не существует. Это просто словосочетание, которое я придумал для наглядности. А вывод следующий. То, что у вас есть в образах, знаниях, то есть существует в вашей картине мира, вы можете увидеть и представить. А то, что не видите, того и нет. Например, будь на вашем месте дети, они бы начали мне описывать, как выглядит карнаутский картуаз. А знаете почему? Почему? Потому что у детей картина мира шире, чем у взрослого. И детская картина мира допускает, что они чего-то могут не знать, их мышление похоже на коробку с пазлами, и они просто складывают эти пазлы под задачу. Видишь, принцесса, для тебя такого нет. А знаете, почему фильм «Аватар» собрал такие деньги в прокате? Технологии новые, ответил Макс. Это тоже, но не главное. Главное, что был придуман новый мир. Кэмерон придумал целый мир в деталях, и все были удивлены и одновременно допустили, что такой мир существует. Этот завораживающий мир наложился на человеческую потребность в красивом мире и прекрасной сказке. Такова наша психика, друзья мои. Неизвестное имеет свойство ускользать из сферы нашего внимания. Но не все так печально. 90% не прореагируют на возможность перемен, но 10% будут изучать непознанное и непонятное. Эти 10% пойдут на затраты, даже на риск, лишь бы удовлетворить свое любопытство. Именно такие люди двигают вперед науку и бизнес, снабжая мир прорывными технологиями и дизайном. Немного помолчав, Джеймс продолжил. Ты спрашивал про эксперименты, Макс. Вот еще пример, с крысами. Их поместили в просторный вольер, поделенный на две части. В одной части был крысиный рай, там было все, комфорт, приятные запахи, обилие корма, самки. В другой части учеными был организован крысиный ад. Отвратительные запахи, битое стекло, острые углы. И в ходе эксперимента было обнаружено, что 10% крыс покидали зону комфорта и отправлялись исследовать другую часть вольера. Ими не двигало ничего, кроме любопытства. Все как у людей. Тысячи возможностей буквально разбросаны вокруг нас. Единственная проблема в том, что люди не в состоянии их разглядеть. Потом, спустя годы или даже десятилетия, человек говорит: «Эх, вот если бы я знал тогда, в те годы, какие акции купить». Когда возможность становится историей успеха, она заполняет собой заголовки газет, журналов, появляется на телевидении и в интернете. Когда все ее видят, это означает, что возможности больше нет, и нужно искать другой путь. Но только правильная парадигма мышления укажет путь к новым возможностям, к переменам. Как говорил Леонардо да Винчи, есть те, кто смотрит и видит. Есть те, кто видит, когда покажут. И есть те, кто вообще ничего не видит. «Джеймс, скажи, как же найти в себе силы для перемен?» – спросил Макс. «Мой совет, друзья, состоит из нескольких частей. Первое – остановиться, то есть сесть и задать себе вопрос. Каков мой контекст? Во что я верю, чему привержен на самом деле? Без эмоций. Это будет нелегкий, но честный и эффективный разговор с самим собой. Второе – признать следующее. Если ты сам не в состоянии пройти путь перемен, то найди себе проводника – тренера, психолога, мастера, ментора, коуча, учителя. Это очень действенный способ повышения эффективности, и такая форма работы быстрее приведет тебя к твоей новой картине мира, новому контексту. И, наконец, третье – найти в себе мотивацию, и совершенно не важно, будет это надежда или пинок под зад. Главное – это двигаться вперед и не застрять в болоте нереализованности. Джеймс, это очень важно. Как же найти эту мотивацию, если миллионы людей живут с такими внутренними конфликтами и страхами? Я по себе знаю, – вздохнула девушка. Макс, Лиза, помните, я вам рассказывал про поход в туалет? Вот такую же схему самомотивации необходимо найти для себя. Приведу еще пример. Как-то, будучи в одном из европейских городов, я прогуливался с дочкой по набережной, и она меня спросила: «Пап, А ты можешь переплыть эту реку? Я ей ответил «да». А осенью, когда похолодает? Я утвердительно кивнул головой. Пап, а зимой, когда плывут льдины и вода очень холодная? Конечно, смогу, дочка, ответил я ей. Пап, но это же очень опасно, можно утонуть от холода, возразила дочь. Да, я знаю. И ты все равно поплывешь? Да, девочка моя, поплыву. Ведь все зависит от того, кто будет ждать на том берегу. Если это деньги, то вода должна быть теплой, погода летней и солнечной, а сумма на том берегу не меньше 1 000 000 евро. А зимой, спросила дочь, а зимой, если от того, переплыву я реку или нет, будет зависеть твоя жизнь или жизнь твоих сестры и брата, то я поплыву, даже не задумываясь, даже в самую холодную погоду. Все зависит от мотивации. Получается, мистер Сайзерленд, что все дело в мотивации? Спросил Макс. Да, друг мой. Важно найти в себе те струны, которые заставят тебя самого звучать в унисон с этой жизнью, а не бренчать, как старый расстроенный рояль. И у каждого мотивация своя. Кому-то достаточно мечты, и он пойдет вперед, а кому-то нужно довести себя до жестких потерь, чтобы начать меняться и создавать перемены в своей жизни. А иногда получается симбиоз. Человек под угрозой потерь начинает меняться, и происходит сдвиг мышления. В этот момент он понимает, что процесс перемен ему не страшен, и тогда он включает дополнительную мотивацию в виде поощрения и тех благ, которые ждут по ту сторону его старой картины мира. Вот этот вариант мой, Джеймс. Разговаривая с тобой, я осознаю, что первый шаг был страшным, неудобным. А сейчас, глядя на Лизу, я понимаю, сколько я могу сделать, — подтвердил Макс. Это здорово, Макс. Я действительно рад за тебя, за твою силу и решимость. И вообще очень рад за вас. С вас приглашение на свадьбу, — улыбнулся продавец перемен. «Да, конечно, Джеймс», — подтвердила Лиз. «Это обязательно, ведь неизвестно, сколько бы еще ходил вокруг да около мой принц, если бы не твое мягкое подталкивание и суперпрофессиональная работа», — улыбнулась девушка. «Хорошо, девочка моя, принято. Лично я считаю, что в нашем современном мире главное, что определяет стиль жизни, достаток или влияние — это мотивация. Если я хочу достичь своих целей, то я вкладываю в работу душу. И когда я делаю это, то я воодушевлен и вдохновлен». Мое вдохновение – это самый ценный товар, который я могу продать на рынке труда. Да, мистер продавец перемен, у вас это получается очень легко, – кивнул Макс. Я просто знаю, друзья мои, либо я вкладываю свое сердце в то, что делаю, либо мне будет очень трудно двигаться навстречу своей цели. А какая у тебя цель? – вклинилась Лиза. Моя цель – создать в мире успех, гармонию и счастье. Делаю я это посредством поддержки людей в их трансформации. Я помогаю людям принять перемены и сформировать новую картину мира, новый счастливый, наполненный победами контекст, — ответил Джеймс. «Это так классно!» — воскликнула девушка. «Да, милая, просто однажды я понял, что именно могу. Я могу продавать перемены. Я люблю это. Люблю сопровождать человека на этом пути. Люблю поддерживать и трансформировать страхи в дополнительные силы. Ведь энергия страха очень сильна, а если поменять вектор страха и обратить его не на торможение, а на развитие, то можно сэкономить время на достижение цели. Главное – не довольствоваться малым. Ведь, как гласит мудрость, на полпути между дурно пахнущим болотом моей реальности и сверкающей горой моей мечты лежит маленькая убогая деревушка под названием Компромисс. Большинство людей не добираются до горы, они проводят всю оставшуюся жизнь в этой деревушке. «Ох, Джеймс, какой ты проницательный», – сказал Макс. «Разговаривая с тобой, я веду свой внутренний монолог». И как раз задал себе вопрос, а много ли мне надо, чего я хочу и дойду ли до цели. «У тебя есть прекрасный мотиватор», — ответил продавец перемен. «Какой?» — хором спросили молодые люди. «Макс, посмотри на свою принцессу», — сказал старик. «И раз ты такой противоречивый, как и мои герои в историях, то комбинируй свою мотивацию. От страсти обладания до страха ее потерять. Не важно, что будет тебя двигать на пути к цели. Важно научить себя достигать, складывать в копилку мышления умение побеждать и достигать». Молодые люди тоже засмеялись. «Джеймс, получается, что надо быть выскочкой и нахалом, жестким и беспардонным, всегда навязчиво отстаивать свою точку зрения и, невзирая ни на что, идти к цели?» — спросил Макс. «Молодой человек, это твоя картина мира и твое видение успешности. Может, поэтому ты и боишься достигать большего?» — спросил старик. «Мистер Сайзерленд, но я не хочу быть наглецом и не хочу превращаться в напыщенного самодовольного болвана», — ответил журналист. «Ты про Оливера?» — уточнила Лиз. «Да, про него», — ответил Макс. «Джеймс, просто у нас в редакции есть яркий образец успешности, и мне не нравится его позиция. Я не хочу превращаться в такого типа». «Хорошо, давай я предложу другую точку зрения», — улыбнулся продавец перемен. «И мне будет интересно послушать», — вставила Лиз. «Хорошо, вот вам, молодые люди, пример трех отъявленных нахалов из золотой сотни журнала Forbes. Я специально приведу в пример персон разных по национальности, вероисповеданию, социальному положению в прошлом и культурной среде, где они воспитывались. «Интригуете», — улыбнулась Лиза. «Итак, начну», — улыбнулся в ответ мистер Сайзерленд. «Сначала об американце, профессиональном инвесторе Уоррене Баффете. Его состояние на 2020 год составляло 67,5 миллиарда долларов. Он номер 4 в списке богатейших людей планеты. Второй – испанец Амансио Ортега с состоянием 65,1 миллиарда долларов, владелец мультибрендовых магазинов стиля casual и 6 номер в списке. И, наконец, третий – это еврей российского происхождения Сергей Брин, основатель Google, номер 14 списка Forbes с состоянием 49 миллиардов долларов. Вам достаточно трех примеров? Каждый из них, дорогой Макс, совершенно не похож на выскочку и самодовольного болвана, как ты говоришь. Баффет ведет скромный образ жизни, и вы это сами знаете. Неброско одевается, купил дом более 40 лет назад. Мой дом, например, стоит в несколько раз дороже, чем его. Также он занимается благотворительностью и меценатством. Ортега вообще из очень бедной семьи. Его отец – обычный железнодорожник, а мать была служанкой. Сергей Брин тоже весьма скромен. Встретив его на улице, вы наверняка пройдете мимо. Он ничем не отличается от обычного программиста. Одевается в джинсы и футболку. Катается на роликах и самостоятельно водит машину, а не ездит на лимузине с шофером. Так что, мой друг Макс, все относительно. Твой тезка, швейцарский писатель Макс Фриш, сказал однажды: «Успех не меняет людей, он просто разоблачает их». Никакие деньги, да и, пожалуй, власть не могут испортить человека, как и не могут сделать его лучше. Деньги – это своеобразный проявитель. Успех этих трех персонажей основан на их четком понимании, что бедность – это катастрофа. Для таких, как они, нищета – это рабство. И выход из этого они искали, как и те, кто был прикован галерам в Древнем Риме. Они не желали принимать унижение и дискомфорт, который приносит бедность. И они приняли решение быть богатыми. Это здорово, подхватила девушка. Да, принцесса, это их позиция, и богатство стало частью их картины мира. Даже если волей судьбы они попадут в бедность, они все равно будут искать выход всеми силами. Они будут твердить, что нищета это временно, и будут использовать каждый шанс и каждую возможность изменить положение дел. Возьмут свой страх, боль и унижение, и превратят их в стимул к действию. И если у них не получится сразу, они все равно будут пробовать еще и еще. А это уже закон, который вы знаете со школьной скамьи. Количество всегда переходит в качество. Ведь победитель отличается от неудачника только одним. «Чем?» – нетерпеливо спросила Лиз. «Победитель, девочка моя, встает на один раз больше», – улыбнулся продавец перемен. «Мистер Сайзерленд, ты умеешь вдохновлять и мотивировать, и я благодарен судьбе, что познакомился с тобой. Теперь я понимаю, что мое внутреннее противоречие между богатством и порядочностью – это только мое неправильное представление, и с твоими примерами я могу сохранить внутреннее спокойствие и стать богатым», – проникновенно сказал Макс. «Спасибо, Макс, я знаю. И спасибо тебе за твое намерение пересмотреть свой контекст и картину мира в целом», – улыбнулся Джеймс. «Мистер Сайзерленд, еще вопрос», — продолжил молодой человек. «Задавай. Что вы посоветуете нашим читателям, которые захотят изменить свою жизнь?» «Первое, Макс, это заметить, что вынуждает самого человека изменить привычную картину мира, то есть заметить кризис, в котором человек пребывает. Второе, и, на мой взгляд, самое главное, это отказаться от иллюзий. Иллюзии — это опыт и знания, у которых закончился срок годности. Вчера еще они были свежими и полезными, а сегодня уже испортились. Попросту говоря, они протухли. Не надо пытаться их есть, можно получить тяжелейшее отравление. Просто выкиньте иллюзии, как вы выкидываете просроченные продукты. Не надо их оплакивать, идите и приобретите новые. Свежие и полезные знания пойдут на пользу абсолютно любому, кто планирует приспособиться к новым реалиям жизни. А иллюзии зовут в прошлое, тянут вниз. Как ракушки на днище парусника замедляют ход. Чем больше их налипло, тем сильнее они мешают двигаться. Именно поэтому человеку, собирающемуся доплыть до своей цели, необходима гибкость мышления. Ведь гибкость – это готовность отказаться от иллюзий. Как сказал немецкий писатель Георг Лихтенберг, глубокие убеждения всегда подвижны. Согласитесь, друзья мои, ведь невозможно быть успешным и сильным, находясь во власти иллюзий. «Мистер Сайзерленд, я возражу», – начал журналист. «По вашей теории выходит, что любое преступление можно оправдать так, что можно предавать моральные принципы и так далее. Макс, отвечаю на твое возражение. Очень часто человеку, стоящему на пороге перемен, на границе своей картины мира, в рамках собственного старого контекста кажется, что если он сделает выбор в пользу нового мышления, в пользу новой картины мира, то совершит моральное предательство. Ты об этом спросил?» «Да, Джеймс. Как быть с предательством и как потом смотреть в глаза близких людей и общества?» подтвердил свои сомнения журналист. «Хорошо, давай разберемся», — продолжил старик. Ядро, скелет любой картины мира составляет базовая система ценностей. Да, действительно, это очень чувствительная категория, и любое прикосновение к ней очень болезненно. Система ценностей – это сердце контекста. И она, как и все важное в нашем сознании, усваивается исподволь, подсознательно. Любая попытка слома системы ценностей посредством цветной революции, оккупации, насильственной смены религии или существующего строя вызывает яростный протест общества, вплоть до бунта и партизанской войны. Помните? Сербия, Ирак, Сирия, Ливан, Украина. Молодые люди переглянулись. Не волнуйтесь, я не о политике, я о личности и человеческом мышлении. Даже если сам человек пытается изменить что-то в системе базовых ценностей, то как минимум дискомфорт ему обеспечен. «Какой-то замкнутый круг получается», — сказала девушка. «Есть один принципиальный момент», — ответил старик. «Какой?» — хором спросили молодые люди. «Смена парадигмы мышления», — продолжил мистер Сазерленд, «предполагает лишь смену ценностей, но не принципов, так как принципы — это то, что работает везде и всегда. Разница между принципами и ценностями огромна, и мое глубокое убеждение, которое подтверждается опытом, что можно изменить картину мира, не изменяя принципов. Можно оставаться честным и порядочным человеком в любом контексте. Базовые моральные принципы были сформулированы великими мыслителями тысячи лет назад. Эти заповеди актуальны по сей день, несмотря на то, что картины мира за эти тысячелетия человечество сменило неоднократно. Ведь ценности – это временное, а принципы – вечные. Так вот, принцесса, замкнутого круга нет. Если человек пройдет через страх, боль, дискомфорт, то через незначительное время он сможет наслаждаться полноценной жизнью. Причем не только он сам единолично, но, возможно, и его дети, внуки и правнуки. Все они ощутят на себе последствия этого решения. Человек станет свободным от иллюзий и сможет не просто смотреть в будущее, а увидеть возможности, которые щедро предоставляет нынешнее время. Он сможет двигаться вперед, оставив прошлое там, где ему и положено быть – в прошлом. Прошлое никто не отменяет, это невозможно сделать, пока мы живы. Но делать выводы из него и идти вперед, или наоборот, жить им – это совершенно разные контексты. Как говорил Конфуций, тягчайшая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. Итак, теперь позвольте мне рассказать третью историю, которая поставит все на свои места и в одну большую историю. Вы, молодые люди, все сами поймете. «Да, Джеймс, мне не терпится поскорее узнать, кто они, твои персонажи», – с любопытством проговорила Лис.